Глава 22. Пришел к жерелу. От маскировки под 30-летнего не избавлялся. Артефактор привык меня в ней видеть. Старик тепло поприветствовал меня, предложил присесть и плюхнулся в кресло напротив. Видок у него, надо сказать, был тот еще. Глаза красные, словно всю ночь не спал, и руки дрожат. «Вам бы, мастер, поспать как следует не мешало». «Осторожно, — сказал я, — похоже, что вы перерабатываете». «Да, Эйсон, но ты в этом прямо виноват», — неожиданно сказал Джерел. «Как ты притащил мне тот трактат мастеров древности, так я теперь и спать не могу. Только голову на подушку опущу, как какая-то новая идея появляется, что на основании этого трактата можно изменить в артефакторике». «И вот скажи мне, как после этого заснуть? Конечно, я вскакиваю и бегу немедленно в лабораторию проверять очередную идею». «Но, мастер, это просто опасно для вашего здоровья». Укоризненно покачал я головой. «Подумайте о том, что если вы из-за недосыпа помрете, сколько очень интересных артефактов вы не придумаете и не сделаете. Так что рекомендую после того, как пришла какая-то интересная идея, не мчаться в лабораторию, а просто сделать запись в блокноте, чтобы не забыть ее, а потом принять снотворный порошок, проснуться через 8-9 часов, позавтракать, пойти в лабораторию и заняться реализацией этого артефакта. И делать это неспешно, десятки лет не рискуя своим здоровьем и своей жизнью». «Ну, в принципе, верно». Неожиданно для меня согласился со мной Джерел. «Да я и сам это понимаю. Я уже и порошков этих самых разных накупил. Придется, видимо, так и делать. Хотя и обидно, что самые лучшие идеи, словно назло, появляются тогда, когда я давно не спал, и мой разум очень сильно взбудоражен». Я развел руками, не став говорить очевидное для него самого, что не в этом возрасте такими вещами можно заниматься. «Сердце прежде всего реагирует на недосып. Мне это еще в армии наши лекари объяснили. Мозг дольше держится, но какой в этом смысл, если сердце сдаст из-за недосыпа?» «Ладно», — махнул рукой Джерел. «Сейчас решим с тобой твои вопросы, а потом, может быть, пораньше лягу, да проглочу этот самый снотворный порошок. Ты же, наверное, по какому-то делу ко мне пришел, правильно?» «Все верно, мастер. Набирали мы тут новых членов нашего клана. Пришло огромное количество кандидатов в клан, и у двух из них мы, подсыпав им сонный порошок, нашли вот эти артефакты с проклятиями. Посмотрите на них, мастер». Джерел быстро изучил оба артефакта, надев специальные лабораторные перчатки, прежде чем взять их в руки, и тут же скривился. «Вот этот артефакт создает трупного голема. Насколько я помню, Эйсон, против тебя его уже применяли однажды, верно же?» «Ох, и дорогая же штуковина». «Да, все верно, мастер, было такое дело. Очень интересно теперь посмотреть на то, как он непосредственно выглядит. А то тогда столкнулся только с результатом его применения. Буду знать на будущее». «А этот артефакт мне вовсе неизвестен. Но явно тоже какое-то очень опасное проклятие», — разочаровал меня артефактор, повертев в руках второй артефакт. «Жаль, ну что поделать», — сказал я, поскольку архимаг ждал от меня какой-то реакции. «Так а что тогда ты будешь делать с этими шпионами и сектантами?» — оживился Джерел. «Рекомендую обратиться в Королевский корпус стражи. Их палачам будет очень интересно с ними поработать. Представь, что будет, если удастся через них выйти на герцога Больда или сбежавшую сестру короля, Рогенрад. Основная слава достанется, конечно, Королевскому корпусу стражей, но ты в этом случае можешь рассказать, что передал этих сектантов людям Келлерта и получить от короля какую-то награду. Ну, а главное, мы наконец-то избавимся от угроз со стороны этих сумасшедших сектантов». «У меня немножко другая задумка, мастер», — покачал я головой. «Собираюсь взять их в свой клан». «Что сделать?» — ахнул Джерел. «Эйсон, это совершенно сумасшедшая идея. Они могут нанести неожиданный удар в любой момент». «Ну, поскольку я знаю о том, что они шпионы сектантов, то, естественно, у них будет не настоящее членство в моем клане. Но путем этого трюка я надеюсь выяснить у них, где мы сможем найти Рогенрат и Больдо. Буду следить за ними, в надежде, что они свяжутся с руководством секты, потому что, немножко уже изучив черного герцога, одно я знаю точно, не будет он подсылать ко мне шпионов, которые смогут в подвале палача выдать, где его взять тепленьким. И это очень умный человек, он про такие вещи всегда заранее думает. Так что создам для сектантов иллюзию, что они стали полноправными членами нашего клана, и поручу следить за ними. Мне это кажется более перспективным направлением. — Ну, ладно, тебе виднее, — согласился со мной Джерел. — Но как насчет того, что у них будут эти артефакты? Ведь если ты их не вернешь им, они, когда проснутся, поймут, что разоблачены. А если они однажды используют их против тебя? Вот я как раз об этом и подумал. Поэтому и пришел к вам, мастер. Сделайте, пожалуйста, точные копии этих артефактов с проклятиями, но чтобы они были абсолютно безобидны. Впрочем, неплохо будет, если, к примеру, они просто взорвутся, не нанося большого вреда, чтобы было вообще понятно, что их пытались использовать. То есть нужна больше сигнализация, способная издать сильный звуковой сигнал, чем серьезная бомба. «А, ну это хорошая идея», — кивнул Джерел одобрительно. «Правда, надеюсь, что ты после того, как я сделаю копию, уничтожишь эти настоящие артефакты с проклятиями?» «Нет, мастер, все же это неплохая штука. Я могу поклясться вам, что никогда не буду использовать их против нормальных людей, которые соперничают с нами, тоже не используя некромантию. Но согласитесь, если однажды я окажусь поблизости от грандмага Больда или грандмага Рогенрат, что-то вот такое мне может очень даже пригодиться, чтобы уравнять наши шансы и хотя бы попытаться просто выжить. Представьте, как иронично будет, если мне удастся убить одного из них при помощи артефакта, который они вручили своим убийцам, чтобы покончить со мной и Лоррейн». «Ну, это да», — осторожно сказал Джерел. «Хотя мне все равно не нравится эта идея. Но ты прав. Когда ты вынужден противостоять грандмагам, будучи магом 9-го разряда, тебе нужен какой-то аргумент, чтобы суметь выжить при прямом столкновении с ними. Но будь очень осторожен. Если у тебя найдут вдруг при себе эти артефакты люди короля, ты сам знаешь, что будет. Никакие разумные объяснения, которые я могу от тебя принять, их волновать вообще не будут. Тебя потащат в пыточную, клан распустят, а все ваше достояние конфискуют в казну». «Понимаю, мастер, и буду осторожен. Не подскажете, как быстро вы смогли бы сделать эти реплики? А то я волнуюсь, что действие сонного порошка, что я подсыпал шпионам секты, может закончиться раньше, чем я рассчитывал. Все же, когда не сам его делаешь, а покупаешь, трудно надеяться наверняка на должное качество». Вдохновенно сочинял я. «Ну а что, про болтуна я артефактору рассказывать не могу. Да и быстрее бы к делу перешел, после чего и ложился сразу спать, приняв сонный порошок, а то выглядит он ужасно». «Да и сейчас сразу и сделаю, учитывая ситуацию», — кивнул мне Джерел. «Тут работа на 15 минут, ведь срабатывать артефакт не должен. Любой артефакт, по сути, это мозаика из разных элементов, которые имеются как у нас, честных артефакторов, так и у артефакторов-некромантов. Просто некроманты за счет пыток людей и убийств наделяют отдельные элементы артефакта противоестественными свойствами, которые, будучи соединены в определенной уникальной схеме, при срабатывании причиняют новые, более увечья людям и забирают их жизни». Я вздохнул и покачал головой, показывая, как мне все это противно. «Ты посиди пока, попей чаю», — сказал Джерел и крикнул своему слуге. «Налей чайку его сиятельству». Я сидел и пил горячий чай, пока Джерел, несмотря на свою усталость, очень ловко прямо на моих глазах создавал 2 фальшивых артефакта. И думал о том, где мне найти подходящую базу для этого псевдофилиала клана Дерзких. Наконец, в голове у меня всплыли те базы сектантов, которые мы с Элором разгромили, и я тут же радостно улыбнулся. Секта новых практиков никогда в жизни снова не станет на территории одной из своих разгромленных баз создавать новую. Никто в здравом рассудке такого делать не будет. Место, где однажды побывали твои враги, уже скомпрометировано. Кто мешает им проверить через полгода или через год, не настолько ли ты дурной, что решил все же вернуться туда? Ну а в случае, если сама секта решит проверить, не завелись ли по месту прежних их филиалов какие-то нежелательные жильцы, то, в принципе, ничего страшного. Мне всех этих шпионов и негодяев абсолютно не жалко. Да и кому было бы жалко, окажись он на моем месте? Нет уж, если кто ко мне со злом пришел, то жаловаться на последствия он точно не может. Да, кажется, мне пришло в голову очень хорошее решение по поводу возможной базы. Тем более будет очень символично, что те, кто замыслил дурное в адрес меня, проведут первые дни своей службы нашему клану, восстанавливая уничтоженную нами базу сектантов. Пусть попотеют как следует, растаскивая завалы из камней, чтобы можно было проникнуть внутрь, а потом еще и трупы сектантов, которых там внутри в изобилии, наружу вытащат. Ну а главу псевдофилиала я щедро снабжу артефактами маскировки и защитными артефактами. В любом случае это нужно сделать, а то вдруг кто-то из этих негодяев все же догадается, что их разоблачили и используют в темную. Ему же тоже эти артефакты пригодятся для того, чтобы потихоньку смыться и не пострадать от атак фальшивых членов нашего клана, разозленных тем, что им дурили голову. К тому же я точно знаю, что ни у одного из шпионов или преступников нет при себе артефакта, способного нивелировать действие маскировочного артефакта. Так, кого все же отправить поработать головой этого филиала из членов клана? Первая мысль, что пришла в голову, — это Екер. Учитывая его внешний вид, никому из тех, кого мы дурим, не придет в голову, что его можно воспринимать несерьезно. К такому главе филиала относиться будут очень уважительно даже архимаги. Когда видишь рядом с собой не человека, а такого исполина, как ты не думаешь о том, что у тебя очень прочный барьер имеется, который легко от него защитит? Джерел закончил свою работу, и я, поблагодарив его и напомнив, что ему неплохо было бы прямо сейчас лечь спать, вернулся во дворец герцога Картана. Тут же подложил сектантам фальшивые артефакты вместо изъятых настоящих. Дальше осталось только ждать, когда спящие пробудятся. Время до этого пробуждения я использовал с пользой. Перво-наперво решил, кто все же возглавит фальшивый филиал нашего клана. По здравом размышлении я от кандидатуры Екера отказался сразу по двум соображениям. Первое. Человек он достаточно прямодушный, что думает, то и говорит. И, естественно, мне необходимо будет сообщить ему, что это не настоящие члены нашего клана, и описать, какие проблемы с ними могут возникнуть, чтобы он был настороже. И вот после этого я очень сильно сомневаюсь, что он будет способен в общении с ними не выдать того презрения, который его, несомненно, охватит как верного члена нашего клана к шпионам и преступникам, что хотят нам навредить. По его лицу его истинное отношение к ним легко можно будет понять. И тогда мы завалим всю эту затею с самого начала. И смысл тогда вообще ее начинать? Ну, а вторая причина тоже важна. Екеру все же придется очень много времени проводить внутри базы, расположенной в сети пещер. И в тот момент, когда придется оттуда убегать, а он может настать весьма неожиданно, когда кто-то все же догадается о том, что все это грандиозная подстава и никаких запланированных выгод от членства в клане дерзких не ожидается, помешать ему может его телосложение. Екер же огромен, как пещерный медведь. Даже используя артефакт маскировки, как он сможет протиснуться незаметно мимо других к выходу с подземной базы? Насколько я помню, конечно, на каждой базе сектантов достаточно широкие коридоры проложены, но широкие, исходя из размеров обычных людей. К счастью, вспомнил, что у меня есть человек, который точно сможет изображать на своем лице те эмоции, которых на самом деле не испытывает, и ни в коем случае не выдаст все то презрение, какое будет испытывать к этим шпионам и преступникам. Рабаш, я уверен, с этим без проблем справится. Он при желании мог бы и в театре подрабатывать. И стал бы, кстати, вполне хорошим актером, с моей точки зрения. Да, Рабыш — идеальный кандидат для такой миссии, учитывая, что он уже второй год успешно в рамках Королевской академии магии Аргента выдает себя за совсем другого человека, скромного провинциала, будучи на самом деле сыном одного из самых влиятельных государственных служащих Аргента, начальника столичной стражи. И это очень высокая должность в любой стране, и возможности на таком посту огромное количество. Правда, не только для того, чтобы заработать кучу денег, но и для того, чтобы разжиться множеством влиятельных врагов, что и потребует от тебя потом учить сына под чужой личиной, если ты не хочешь, чтобы на нем отыгрались за нанесенные тобой обиды. Такого серьезного опыта лицедейства больше ни у кого из моих сокланов не было. Ну, разве что у меня, вынужденного притворяться в таком количестве вопросов, что я всегда опасаюсь запутаться в собственной лжи. Но куда мне деваться? И все равно у меня до сих пор есть проблемы с тем, чтобы не выдавать свои истинные эмоции. Я работаю над этим, но в любом случае эту миссию я взять на себя не смогу. У меня свои задачи. У Рабыша было еще одно несомненное преимущество, которое прекрасно годилось именно для этой миссии. Да, он уже больше года умело прикидывается провинциалом. Но на самом-то деле он сын достаточно могущественного человека и способен при необходимости моментально перевоплотиться в того, кем на самом деле является. Человека, отец которого важный королевский чиновник, а мать достаточно серьезный маг из приличного клана. Для таких людей с детства командовать другими так же естественно, как дышать воздухом. И Рабышу, несомненно, будет приятно на время скинуть привычную маску простака-провинциала и вернуться к той естественной роли, которая у него формировалась с самого детства вместе с аристократической кровью от аристократки матери. Даже архимаги, редко привыкшие склонять перед кем-то голову, быстро ощутят, что у этого человека есть основания для того, чтобы ими повелевать, несмотря на его молодость. Да, Рабыш был практически идеальным кандидатом на эту роль. Все, значит, решено. Эту непростую задачу я поручу именно ему. Он точно должен справиться с ней. Также продолжил составлять список артефактов, которые нам понадобятся от Грэтбэнка, когда он творчески осмыслит трактат древних. Нам нужно как можно больше всего от призраков. Призраки — настоящий кошмар при штурме королевских могильников. А также от големов, от всех видов големов, кроме каменных, для подчинения которых у меня есть артефакт, потому как в создании разных видов големов древние были очень искусны. Все, что Грандмаг сможет создать в помощь против них. Вспоминая про другие опасности, что могут повстречаться нам в королевских могильниках, я долго еще работал над этим списком. В нем по итогу прилично так получилось всего, 1,5 дюжины пунктов. Покачал скептически головой. Всего этого, конечно, ожидать от Грэтбэнка не приходится, хоть он даже сам себя переплюнет и невероятно усовершенствуется как артефактор. Слишком разные направления артефакторики. Ему понадобятся годы, чтобы преуспеть по каждому из них. Но, с другой стороны, даже если он с третьей из моего списка справится, риски при обыске королевских могильников уже значительно снизятся.